Эпилог. Никогда не бойтесь нового начала. Одна глава должна закончиться, чтобы началась другая. Я стою перед бабушкиным шкафом с антиквариатом в квартире, которую раньше делила с ней, и скоро снова буду делить с Хуаном Мануэлем. Мой любимый вернется из поездки уже совсем скоро. В одной руке у меня тряпка, в другой — декоративное яйцо. Этого Фаберже никто не чистил уже 10 лет. Уверена, я была последней, кто чистил его, и я угодила в неприятности, поскольку стерла старую патину, вернув зато потускневшие драгоценности и золоту их безупречный блеск. Меня не волнует, что от мытья яйцо потеряет в ценности. Я даже не знаю, является ли оно раритетом, как предположила миссис Гримторп много лет назад. Это не важно для меня. Передо мной вещь столь блистательная и очаровательная, что у меня перехватывает дыхание каждый раз, когда я смотрю на нее. Я последний раз очищаю и полирую яйцо, а затем кладу в бабушкин шкаф рядом с фотографией моей матери в юности. Мэгги, незнакомка у нашей двери. Мэгги, которая сказала, что когда-то работала горничной с моей бабушкой. Неужели это правда? Неужели она тоже работала в этом лишенном тепла особняке, полируя серебро и вынося издевательства со стороны мистера Гримторпа? Через 3 года после ее загадочного появления у нас бабушка сказала мне, что моя мать умерла. И все же, даже несмотря на это, я то и дело представляю, как она вдруг из ниоткуда снова появится в моей жизни и, как и много лет назад, постучит в мою дверь. Но она все не появляется, не стучит. И мне верно стоит признать, что мама так и не вернется. Как только я об этом думаю, в дверь стучат, отчего я вздрагиваю. Я смотрю в дверной глазок и с облегчением вижу мистера Престона. Он как раз вовремя одет в обычную одежду, а не в униформу швейцара. Он переминается с ноги на ногу. Я открываю дверь. «Входите, мистер Престон, чай готов. У нас достаточно времени до приезда Хуана Мануэля, чтобы все обсудить». «Замечательно». Он заходит и передает мне коробку. «Маффины с изюмом и отрубями — твои любимые», — подмигивает он. «Вы так заботливы. Я положу их к чаю», — говорю я и несу угощение на кухню. Мистер Престон снимает обувь, протирает ее чистой тряпкой из шкафа, а затем аккуратно ставит на коврик в прихожей. «Как прошел остаток дня, мистер Престон?» «Я выжил. Когда пресс-конференция закончилась, на лестнице меня и коридорных окружила толпа. Мне практически пришлось отбиваться от них, пока бедная мисс Шарп ловила такси». «Вы знали ее, когда она была ребенком?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает он. «В отличие от твоей бабушки Эбигейл, Шарп никогда не приводила с собой свою дочь. Ты была единственным ребенком в поместье, нашим светлым лучиком надежды среди всей этой холодной тьмы». Закипает чайник. Я переливаю воду в чайник на бабушкином серебряном подносе из комиссионного магазина и приношу его в гостиную вместе с 2 фарфоровыми чашками. Мистер Престон садится на диван, но он явно встревожен. Он все ерзает, ерзает. «Хуан скоро будет», — говорю я. «Он уже приземлился. Мы с вами успеем насладиться чаем». «Отлично», — кивает мистер Престон. Я наливаю чай в свою любимую чашку с прелестными бело-желтыми ромашками и передаю ему. Себе я наливаю чай в бабушкину чашку с домиками. «Тогда мне лучше не тянуть», — он делает глоток и ставит чашку на блюдце. «Непросто сказать это, Молли, хотя я подозреваю, что ты уже давно знаешь, о чем пойдет речь». «Честно говоря, знаю, мистер Престон, и это нормально. Уйти на пенсию — вполне разумный для вас шаг. Вы заслуживаете насладиться отдыхом. Никто не может работать вечно». Мистер Престон смотрит на меня взглядом, который я не могу понять. А через мгновение он произносит: «Молли, я твой дедушка». Сначала я думаю, что мне почудилось, но затем я понимаю, что происходит. Бедный мистер Престон старше, чем мне казалось, и он постепенно теряет связь с реальностью. Боже мой, его разум потихоньку сворачивается, как перегретое молоко. Но когда мистер Престон повторяет: «Молли, ты меня слышишь? Я действительно твой дедушка». Я ставлю чашку, и мир начинает вращаться. Фаберже, кексы и бабушкино серебро из комиссионного магазина танцуют перед моими глазами. «Молли, прошу, не падай в обморок». «Вот», — он вручает мне мою чашку. «Нет такого недуга, который нельзя вылечить чаем». «Моя бабушка именно так говорила», — произношу я между длинными, прерывистыми вздохами. «Я знаю». Я смотрю на него, пока вращение мира не замедляется и не останавливается окончательно. «Мистер Престон, вы в здравом уме?» «Что?» «Ну, разумеется». Я жду от него продолжения. «Молли, много лет назад, когда мы с твоей бабушкой были молоды и влюблены, ее родители отчаянно пытались нас разлучить. Тогда твоя бабушка была обеспечена, ведь у ее родителей водились деньги. Она принадлежала к высшим слоям общества, а я в глазах ее семьи был просто бедняком, никчемным босиком. Но, видишь ли, ее родителям не удалось оторвать нас друг от друга». «Это как?» — спрашиваю я. Мистер Престон делает глоток чая, откашливается и снова ерзает. Я имею в виду буквально, а не фигурально. Догадка занимает у меня мгновение. «Ой, все понятно». «Молли, когда я узнал, что твоя бабушка беременна, я не опечалился нисколько. Я сказал Флоре, что это лучшее, что со мной когда-либо случалось. Я хотел сбежать с ней, жить долго и счастливо. Мы планировали так и сделать, но все пошло прахом». «Почему?» — спрашиваю я. «В тот день, когда мы планировали наш побег, я пошел к ней домой, в шикарный трехэтажный особняк в районе, совсем не похожем на мой. Я постучал в дверь, но меня не впустили. У ее родителей даже не хватило духу поговорить со мной. О том, что ее там не было, мне сообщил дворецкий». «Она убежала?» — спрашиваю я. «Нет, Флору увезли против воли. Увезли ее родители. Ее направили в приют для незамужних матерей, а в таких местах ребенка забирают у матери сразу после родов». «Но они не забрали у нее ребенка», — говорю я, обращая взгляд на фотографию на антикварном шкафчике. «Бабушка оставила ее? Она вырастила мою мать?» «Да, потому что Флора сбежала из того лишенного любви приюта. Она сбежала. Вернулась в город. Появилась на пороге дома своих родителей, умоляя о прощении, но те отреклись от нее. Она была на 8-м месяце беременности, Молли. Поэтому согласилась на работу горничной в очень богатой семье. Когда подошло время, она взяла несколько дней отпуска, чтобы родить, а затем продолжила работать, привязав младенца к бедру». «Но почему она не вернулась к вам? Почему вы ей не помогли?» «Она не хотела иметь со мной ничего общего. Родители стыдили ее, говорили, что она неудачница и бездельница, которая не осознавала всей серьезности происходящего, пока не стало слишком поздно. Много лет твоя бабушка отказывалась меня видеть. Она сняла эту самую квартиру, Молли, и жила здесь до самой смерти. Ты знала что-нибудь из этого?» «Нет». «Я много раз пытался ей помочь. Она выпроваживала меня и также не позволяла мне видеться с ребенком. В конце концов, я отказался от попыток. Я встретил свою жену, Мэри, мы поженились, у нас родилась дочь Шарлотта, и мы были очень счастливы. Но я никогда не забывал Флору. И твою мать я тоже никогда не забывал». «Мэгги», — говорю я. «Выходит, бабушка сказала тебе ее имя?» «Нет, я узнала, но не от нее». «Тяжелая жизнь вынудила Флору, в конце концов, позволить мне снова общаться с ней. Я, конечно, все рассказал Мэри. Моя любимая жена знала всю историю, что у нас с Флорой есть внебрачный ребенок. Моя Мэри была хорошей женщиной. За эти годы у них с твоей бабушкой сложилась прекрасная дружба. Когда твоя бабушка в одиночку боролась с жизненными обстоятельствами, именно Мэри убедила ее принять нашу помощь. Мы делали для нее все, что могли и когда могли». «Деньги за аренду», — вспоминаю я. «Вы дали их нам». «Да. И позже, когда твоя мать спуталась с тем... бездельником», — подсказываю я. «Я собирался сказать нечистым на руку наркоторговцам, но ты всегда была вежливее меня». Престон смотрит на меня, его глаза полны слез. Мне жаль, что я не сказал тебе ничего раньше. Я пытался, но не находил слов. Я боялся, что у тебя случится шок. Это не так. Я справлюсь. Справишься. Ты всегда была сильнее, чем можно себе представить. Я обращаю взгляд на чашку чая, стоящую у меня на коленях. У меня никогда не было матери, и отца тоже не было. Я потеряла бабушку, но я никогда не была счастливее, чем в этот момент. Тут я смотрю на мужчину передо мной. Мистер Престон, я просто не могу в это поверить. Словно по волшебству, я вернула себе часть своей семьи. Я чувствую теплую руку на своей руке, и мне трудно увидеть мистера Престона сквозь собственные слезы. Я больше не знаю, как вас называть. Говорит мистер Престон, теперь кажется не очень правильным. «А как насчет дедушки?» — спрашивает он. Я беру чашку и делаю глоток теплого чая. Ставлю чашку на блюдце. «Да, дедушка. Мне это очень нравится». В этот момент я слышу звук. Это в дверном замке поворачивается ключ. Дверь открывается, и появляется Хуан Мануэль, катящий за собой большой чемодан. Я вскакиваю со своего места и бросаюсь к нему. «Ми амор», — говорит он, обнимая меня, — «как я скучал по тебе». Так приятно, что он вернулся. Я держу его крепко и не хочу отпускать. Отпускаю только, когда понимаю, что оставила мистера Престона на диване одного. «Мистер Престон», — говорит Хуан, подойдя к нему и похлопывая его по спине. «Как вы?» «Прекрасно», — отвечает мой дедушка. «Лучше, чем когда-либо». «Хорошо?» Радуется Хуан и сверкает своей красивой яркой улыбкой. «Во-первых, позвольте сказать, что моя семья шлет вам привет. Если я забуду его передать, меня ждет выволочка. Моя мама шлет свою любовь, а мой племянник — свой табель успеваемости. Он хочет похвалиться тем, как хорошо он учится. Еще он хочет собаку, но моя сестра против. Но он ее убедит, я в этом уверен. А вот смотрите фото, как меня провожают в аэропорту». Он показывает фотографию на телефоне. Его огромная семья собралась в зале отправления, с улыбкой держась за плакат «Hasta pronto» — «До скорой встречи». Родственников так много, что они едва помещаются в кадр. Пока Хуан болтает, усевшись рядом с мистером Престоном, я иду на кухню, достаю дополнительную чашку и тарелку с угощениями и ставлю их на журнальный столик. «Молли, посмотри на это!» — говорит Хуан, показывая нам еще одну фотографию. «Видишь? Это от моей мамы. Она написала тебе открытку на английском». На снимке его мама, гордо демонстрирующая подарок. Он приближает изображение карточки. «Моей невестке», — написано на ней. «Скучаю по тебе и люблю тебя. Посетите нас скорее». «Но я ей не невестка». «Это пока», — отвечает Хуан, но прежде чем я успеваю спросить, что это значит, он снова начинает щебетать, как птенец. И как сильно он скучал по мне, и как приятно видеть свою семью, но в то же время как хорошо быть дома. Внезапно Хуан Мануэль замолкает. «Я такой грубиян», — произносит он вскоре. «Я даже не спросил вас обоих, как ваши дела. Простите. Сами знаете, когда я волнуюсь, то просто говорю. «О, да, мы знаем», — со смехом отвечает мой дедушка. «Так как дела?» — спрашивает Хуан. «Все у вас хорошо?» Я наливаю ему чашку чая, надеясь, что мне не придется отвечать. «Все хорошо, что хорошо кончается», — говорит мой дедушка. «Но это было...» Он делает паузу, подыскивая нужное слово. «Смутное время», — добавляю я. «Смутное?» — спрашивает Хуан. «Что значит бурное, изменчивое, напряженное? Скажем так, нам пришлось сразиться с очень необычным паразитом». «Что?» — спрашивает он. «Прямо в нашей квартире?» «Нет», — отвечает дедушка, — «в отеле». «Вы избавились от них? Расставили ловушки?» «Можешь мне поверить», — говорю я с улыбкой. «И если честно», — произносит мой дедушка, — «это Молли поймала крысу». Хуан поворачивается ко мне, улыбаясь от уха до уха. «Это моя Молли. Ни перед чем не останавливается. И даже страху ее не остановить». «Ты абсолютно прав», — подтверждает мой дедушка. «Знаешь, она была такой с самого детства». «Правда?» — спрашивает Хуан. «Расскажите-ка побольше». Пока они беседуют, мой дедушка подготавливает почву для грандиозных разоблачений, касающихся как убийства в отеле в отсутствие Хуана, так и того, что перед нами не просто мистер Престон, швейцар, но мой родственник, моя плоть и кровь. Я сижу напротив них, слушаю и пью чай из любимой бабушкиной чашки. Моей бабушки нет с нами. Она не сидит на диване между моим возлюбленным и ее, не напевает свою песенку на кухне. Но я знаю, что она, тем не менее, здесь, потому что она всегда была здесь. Бабушка — ключ ко всему. И то, как я живу каждый свой день, делает ее ближе. Я знаю, что она присматривает за нами. Даже сейчас я слышу ее в своей голове. «Молли, чудесам не будет конца. То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее». Хорошее достается тому, кто умеет ждать.